Глава 10, эпизод 1. Вилла резко вскинулась вверх, опять взметнув клубы снежной пыли, а потом к Кайлину стремительно бросились с двух сторон цепкие пальцы ветки. Но он успел поднять руки, чтобы они остались свободными. Когти сомкнулись клещами на боках и спине, продирая насквозь и одежду, и кожу. «Рубашка новая совсем. Ради женщины мне совершенно ничего не жалко», — успел подумать Кайлин на все той же бурлящей волне и бед, которая несла его вперед и вперед. А потом воздух разрезал истошный девичий вопль. «Ебем типа на её», — празднично выругался Кайлин. «Не могли позже дойти?» Он оглянулся через плечо. На том конце поляны, с которого он вышел, Горан уверенно, с очень мрачным и сосредоточенным лицом, держал за плечи Марию. «Да не стоите вы! Да чего вы стоите?» Истошно вопила она, но и Анел с Гораном стояли, как и Шандар, и ее тоже не пускали никуда. Хотя лица у них при этом были совершенно похоронные. «Молодцы», — мысленно одобрил Кайлин. «Но теперь придется терпеть много неприятных минут, раз вы все оказались такие резвые». Вилла ощерилась, обнажив кроме кабаньих еще и острые волчьи клыки на верхней челюсти. Подняла Кайлина в воздух и поднесла к самому своему лицу, с интересом разглядывая. «Любопытно тебе стало, что я за придурок, да?» — очень довольно подумал Кайлин. Все складывалось невероятно ловко, лучше не придумаешь. Следовать за своим обед всегда несет удачу. «Фуэль на туэцайк», — просвистела Вилла, глядя Кайлину прямо в глаза. «Королевская кровь — единственное, что позволяет взрастить в себе на равных обе линии колдовства жителей холмов, и зимнюю, и летнюю. Все остальные ши имели склонность либо к одному, либо ко второму. И даже с королевской кровью порой доминировала одна из линий. Его матушка, к примеру, была летней, а Кайлин вот удачно уродился. Всего на четвертушку, зато от всей души. И сейчас был очень благодарен своей дражайшей бабушке по матери, что она умудрилась в один из праздников в холмах так удачно провести ночь с отпрыском королевской крови. Хотя в других обстоятельствах постоянно ворчал, что бабуля могла бы и кого попроще среди иши себе найти. Ей-то, конечно, наверняка все очень понравилось, с такой-то силой и бед, как у глубоко уважаемого дедушки. А Кайлин теперь мучайся со своими выдающимися возможностями, налагающими такие же выдающиеся обязательства. Для некоторых ритуалов королевская кровь, соединяющая обе линии, была не просто желательна, а необходима. Например, для заключения пакта. Поэтому всех свежеиспеченных подпактных тащили в холмы к правящему семейству на заключение договора. Но в Кронебурге куда проще было тащить их к Кайлину, всего-то несколько улиц пройти или проехать. Бесило его это страшно, и он отказывался при любой возможности под любым предлогом. Однако для ритуала, который он задумал сейчас, тоже нужны были обе линии колдовства. И он был бабушке, а заодно и дедушке, очень благодарен. Что бы Кайлину пришлось выдумывать, не будь у него этой возможности, он себе даже не представлял. О том, что просто вернуть Вилле крылья будет недостаточно, он знал с самого начала. Это было необходимо, однако не возмещало нанесенный ущерб целиком. Его возместил Кайлин, добровольно согласившись обменять себя на Касмина и остальных. Но даже после всего этого оставался еще ебати, некротический пень, который не стал бы таким, если бы Санду не удумал у Виллы крылья отбирать. А теперь грозил погубить и Виллу, и лес, и всю деревню заодно. Перебия она всех причастных за Юльтайт, ущерб это возместила бы. А пень ровно так же никуда бы не делся. Вокруг него и так уже ни звери не ходили, ни птицы не летали. А потом эта дрянь начала бы расползаться от вырубки дальше. Именно в этом и была главная проблема. Именно ее Кайлин и собирался сейчас решить. Он протянул к Вилле так ловко оставленную свободную руку, легко коснулся пальцами щеки, и она снова недоуменно наклонила голову на бок, всматриваясь в него черными глазами без радужки и белков. Ощерила все свои разнообразные клыки. «Ты знаешь, что ты очень красивая?» — спросил Кайлин совершенно искренне. Малейшая неискренность сейчас была бы смерти подобна. Вопросительно по-воронье каркнула Вилла. «Очень», — подтвердил Кайлин. «Не бывает некрасивых женщин, бывают только несчастные», — подумал он, и стремительно, пока она не опомнилась, припал к ее губам. Королевская кровь давала право на власть, право заключать союз с землей. Авила была землей, была этим лесом вокруг, его деревьями и травами, птицами и зверями. Ну, конечно же, она была прекрасна. Кайлин гулял по этому лесу множество раз, видел все 4 времени года и как они сменяют друг друга, напитывался силой, как все иши. А это невозможно сделать, не оценив красоту. Разумеется, она была совершенно восхитительна и значила для него немногим меньше Марии, к которой он сюда приезжал. Именно поэтому Кайлин мог сделать то, что делал сейчас. «Только бы хватило сил», — подумал Кайлин, ощущая, как поднимается изнутри та же темная обжигающая волна, что и вчера ночью. Сейчас, прямо накануне самой долгой ночи, самый лучший момент, вершина магии Зимнего двора. Но Вила была очень сильным духом, и Кайлин не мог сказать наверняка, что его хватит на то, чтобы вытащить ее из этого сумрачного состояния и удержать на поверхности. «Помогай же мне, ну!» — подумал он, потянувшись к ней всем своим и бед, и ощутил, как сквозь мутную толщу к нему тянется в ответ ее сила, еще гуще, чернее и горячее, еще мощнее, намного мощнее, красивая. Очень красивая, которой так нравится, когда ей восхищаются просто так, не желая забрать себе в единоличное пользование. Какая глупость в самом деле — пытаться забрать себе в единоличное пользование лес. Какая дурная, вредная эта легенда про крылья и женитьбу. Торговец из Буштеня купил землю, пригнал лесорубов, но заполучить себе лес безраздельно так и не смог. А Санду тем более не смог. «Иди сюда, еще немного», — мысленно позвал ее Кайлин, ощущая, как соединяются, сплетаются друг вокруг друга их энергии. Что происходит в другой реальности, что творится с его телом, он сейчас не осознавал. Может, он все так же висит в воздухе, а может, лежит на снегу. Но и то, и другое вполне пойдет, раз здесь все происходит так, как нужно. Еще каплю, еще чуть ближе. И вот теперь... Он собрал все внимание, которое у него оставалось, и вспомнил лето. То самое после их майской встречи с Марией, тот томительно жаркий июль, наполненный запахами трав и гудением пчел, золотисто-медовый и восхитительный. Вспомнил ярко, осязаемо и подробно, насколько мог, как впервые увидел лес таким, летним. И вслед за зимней силой, ведомой его чувствами, через Кайлина хлынул поток другой, летней магии, и все растворилось в ярком сиянии. Очнувшись, Кайлин осознал, что стоит на снегу на коленях, а цепкие пальцы Виллы все так же обхватывают его за бока, только когти больше никуда не впиваются. Он ощущал, что снег холодный и мокрый, и это было очень хорошо. Значит, он в порядке, и все остальное тоже в полном порядке. Кайлин открыл глаза и столкнулся со взглядом Виллы, глядящей на него в упор. Глаза у нее были все так же без белка, только теперь с ярко-зеленой радужкой и вертикальным хищным зрачком. «Ну, конечно, зеленые, должны быть зеленые. Довольно пробормотал Кайлин, не понимая толком, на каком языке сейчас это говорит, и погладил ее по щеке, больше не мертвенно-бледной, а такой же светло-золотистой, как волосы. Они были совершенно одинакового оттенка, и это выглядело изумительно красиво. Кайлин поднял взгляд и увидел, что веточки ее рогов покрыты зеленой тисовой хвоей. Потом опустил глаза, чтобы проверить, и убедился. Руки тоже. И если на крыльях это было похоже на перья, то на руках — на густую короткую шерсть. «Ну вот, все хорошо», — улыбнувшись, сказал Кайлин. «Можешь идти спокойно. Уже все хорошо». Она перестала его держать, взяла за руку длинными пальцами, перевернула ладонью вверх и выложила на нее горсть ярко-алых ягод тиса. Очень красивых и очень опасных, смертельно ядовитых, очень похожих на нее. «Табайрт», — коротко то ли просвистела, то ли прошелестела Вила. «Подарок». Кайлин поспешно сунул ягоды в карман пальто, чтобы не потерять. У него отвратительно кружилась голова, и он не был даже уверен, что сможет сейчас подняться на ноги самостоятельно. Так что ягоды стоило спрятать, пока у него еще получалось попадать руками в карманы. «Ступай», — еще раз сказал Кайлин, сообразив, что нужно повторить трижды. Это же завершение ритуала. Иди спокойно». Вилла широко улыбнулась, продемонстрировав, что волчьи клыки, в отличие от кабаньих, у нее никуда не делись, а потом начала медленно таять в воздухе, превращаясь в тонкую золотую и серебристую пыльцу. В последний раз вздохнула над поляной, ветер взметнул снег, перемешал его с волшебной пыльцой, а потом все медленно осело вниз, сверкая в лучах катящегося к горизонту солнца. Кайлин удовлетворенно вздохнул, ощущая, как на него всей тяжестью наваливается усталость, перекрывая даже чувство огромного внутреннего облегчения. А потом окружающий мир вдруг качнулся из стороны в сторону, уронив его на бок, на снег, и он почти сразу потерял сознание.